Глава четвертая. Кто я? Вопрос. Ли, а как вы сами отвечаете себе на вопрос «Кто я?» Ответ Ли. Я спрашиваю. Есть отвечает. Ум слушает. Вопрос. Если Бог — это чистое всезнание, то зачем ему задавать вопрос «Кто я?» Как может все знания не знать, кто что оно? Ответ Ли. Так знание переводится в ощущение или наоборот, если угодно. Ведь для одного причина равна следствию. Осознание «кто я» — это процесс ощущения бытия самим собой. Бытие — не фиксированная глыба, а поток ощущений. Суть в том, что само знание требует наличия предмета знания. Логика существования Вселенной в том, чтобы быть предметом знания. Для физических существ это некое движение сквозь время, а для Бога это процесс ощущения того, кто я есть. И далее. Из-за того, что Бог-бытие существует в каждой точке пространства-времени, поскольку само пространство-время — это тело Бога, каждая точка имеет возможность, так сказать, максимального потенциала. Иными словами, каждая точка восприятия имеет доступ к тому, чтобы ощущать себя Богом, источником. Само это ощущение из любой точки является процессом ответа «Кто я?». И вся сумма всех точек — это сумма ответа всезнания, проявляющаяся через ощущение ответа, а не допущение ответа. Таким образом, всезнание становится всеощущением, и наоборот. То, что между ними — это процесс, жизнь. Сама жизнь, как бытие, — это подтверждение точности всезнания. Вопрос. Я Бог или частица Бога? Ответ Ли. Грань. Вопрос. Ловлю себя на ощущение, что постоянно только готовлюсь жить, улучшаю себя. Как перестать готовиться жить и отказаться от идеи, что можно стать какой-то идеальной версией себя, и вот тогда можно будет желать и воплощать? Ответ Ли. Прямо сейчас вспомните 10 ярких моментов вчерашнего дня, еще 10 позавчерашнего, еще 10 два дня назад. Сложно? Тогда зачем вы тратили дни, часы, минуты жизни в этих днях, если не создавали такие моменты? Если вы намеренно начнете уделять внимание тому, как вкусен ваш утренний кофе, как красиво смотрится на вас платье, какие удивительные сегодня облака — как улыбается вам знакомый, как приятно говорить людям комплименты, как здорово обнять близкого человека, как чудесно просто полежать на полу, как пахнет цветок, как нежно мурлыкает ваша кошка, как изумительно преломляется свет в стакане с водой. Такие моменты создаются очень легко и оставляют сильнейший след в памяти. Чем чаще вы это делаете, тем значительнее ваше восприятие того, что вы живы. А следом к вам приходит величайшее осмысление, озарение, идеи и осознание о том, как жить дальше. Запланируйте это сделать на завтра, на послезавтра, на всю неделю поставьте план действий из таких мелких, но ярких событий. Неделю-другую такой жизни, и ваш вопрос распадется в прах. На старт, внимание и...